Иван Андреевич Крылов. Басни. Читает Юрий Рудник. Иван Андреевич Крылов и его басни. Образ дедушки Крылова возникает уже в детском воображении, еще не вполне осознанный, но бесконечно близкий родной, чем-то напоминающий рождественского Деда Мороза. Он неожиданно появляется где-то рядом с чудесными сказками и первыми художественными впечатлениями детства. В ту пору мы даже и не задумываемся над тем, кто он. Писатель ли, драматург, баснописец? Сами по себе вошли в нашу жизнь крыловские умные звери с их вполне человеческими мыслями, поступками, рассуждениями. В своем просторном халате, а может быть в причудливой мантии, в окружении своих удивительных героев, Крылов невольно смыкается с волшебным миром народной сказки, столь богатой самыми необыкновенными превращениями. Иван Андреевич Крылов, годы жизни 1769-1844, родился в Москве в семье бедного дворянина, а после смерти отца, который оставил ему в наследство солдатский сундучок с книгами, жил со своей матерью в глубокой нищете. Мать ходила читать и отпевать покойников в богатые дворянские и купеческие дома, а будущий баснописец начал служить под канцеляристом в одном из казенных учреждений. Рано познакомился он с судейским произволом, крючкотворством, ябедой, взяточничеством, и вся эта затхлая и унизительная атмосфера человеческого бесправия, безусловно, произвела на мальчика громадное впечатление, которое в дальнейшем послужило основой для всего его сатирического творчества. Жизнь Крылова в детстве сложилась так, что ему не пришлось даже учиться в школе. Но стремление к образованию у него было настолько сильным, что он самоучкой овладел языками, математикой и стал высокообразованным для своего времени человеком. Уже в юности Крылов написал несколько комедий для театра, но ни одна из них не была тогда исполнена на сцене. Вскоре он начинает сотрудничать в журналах «Лекарство от скуки и забот» и «Утренние часы». И там, в 1788 году, публикует первые свои басни. На следующий год он уже сам издает сатирический журнал «Почта духов», где в выдуманной им переписке волшебников, фантастических духов, гномов, сильфов, андинов, невидимо живущих среди людей, появляются сатирические образы екатерининской эпохи. Пышные вельможи, живоглоты-чиновники и судьи-крючкотворцы. Но сатирический журнал «Зритель», в котором писатель особенно смело обличал самодержавный и помещичий произвол, «Каиб», «Похвальная речь в память моему дедушке», вскоре закрывается императрицей. Комедии, за малым исключением, не видят света театральной рампы. И как любимейший род сатирического оружия, им избирается басня. Начиная с 1805 года, Крылов входит в большую литературу как создатель русской классической басни. Он понимает, что к басне труднее придраться. Она сама кусает, а ее-то не укусишь. За аллегориями можно порой надежно укрыться. А звериные маски, благодаря таланту баснописца, не ограничены устойчивыми традиционными характеристиками. Осел — глупость, лиса — хитрость, заяц — трусость — но притворяются в более сложные, живые, бытующие характеры, родственные по существу человеческим. Интересы, навыки, привычки, выражения басенных персонажей близки и понятны самому широкому читателю. Из народного языка, из поговорок и пословиц черпал писатель многие свои сюжеты и мысли. По свидетельству одного из современников, он уже в детстве посещал с особенным удовольствием народное сборище, торговые площади, качели и кулачные бои, где толкался между пеструю толпою, прислушиваясь с жадностью к речам простолюдинов. Гуще жизни, живое ее кипение увлекали Крылова. Все творчество баснописца прочно и глубоко было связано с жизнью народа, служило его интересам, его правде. Крылов не только много знал о народе, но как бы проник в тайны мышления народного. «Это наша крепкая русская голова», — сказал Гоголь. «Тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек. Наблюдение, представление, мысли народа, весь его многовековой житейский опыт воплотился мастерством писателя в предельно лаконическую форму басенной морали. У сильного всегда бессильный виноват. Беда, коль пироги начнет печи сапожник. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют, и так далее. Народность крыловской басни органическая и истинная. Вспомните, к примеру, басни «Крестьянин и овца», «Демьянова уха», «Волки кот», «Слон и моська», «Кот и повар», «Три мужика». Словно бы сама старая Русь с ее обычаями, нравами, характерами оживает в созданиях Крылова. Даже те басни, сюжеты которых он позаимствовал у французского писателя Ла Фонтена, силы его могучего таланта стали такими неподражаемо русскими, органично крыловскими, что отдавать их Ла Фонтену нам никак не хочется. Гоголь писал о Крылове, что всюду у него Русь и пахнет Русью, и что басни его — книга мудрости самого народа. Погодин как бы добавлял к этому. Как все по-русски, чудо! И медведь Крылова, видно, что земляк, русский. Иногда задумываешься, а что если бы в баснях шла речь только о животных? Что если бы персонажи и мыслили по-звериному, и не было в них человеческих черт? Что если бы басни превратились в рассказы о зверях? Или, напротив, действовали бы в них только люди? Перед зеркалом вертелась какая-нибудь барышня-франтиха, а не обезьяна? И квартет устраивали не проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка, а реальные достоверные дворяне, купцы, чиновники. Пожалуй, все бы и пропало. Ведь душа крыловской басни в этом органическом синтезе человеческого и звериного, соединении тонком, тактичном и потому никак не оскорбительном. Сохранив звериное обличье, басенные герои стали одновременно носителями таких общечеловеческих пороков, как лесть, зависть, жадность, угодничество, лень. Иногда же они судят о событиях мудро и справедливо, и тогда они не глупее людей. Сообразуясь с природными нравами и повадками животных, Крылов наделяет их вполне человеческими поступками и мыслями. Пчелы и муравьи почти всегда трудолюбивы, скромны и наблюдательны. Хитрая плутовка и лицемерка лиса выступает в басне как криводушный судья-взяточник или льстивый царедворец, а хищный, жадный, глуповатый волк олицетворяет бюрократа-чиновника, хапугу и грабителя. Уже одно только присутствие этих людских качеств в звере и звериных в человеке рождает восхитительный крыловский юмор, такой непосредственный, лукавый и добрый. Человек и зверь живут у писателя в одном прекрасном мире сказки. Разговаривают они на одном языке, великолепно понимают друг друга. По-одинаковому они думают, хитрят, обманывают, вызывая наше негодование, сочувствие, жалость, смех. И животные, и люди в баснях Крылова сказочны. Но, как в подлинной настоящей сказке, они в то же время достоверны. Их занимательное существование, приключения, конфликты, столкновения при всей сказочности абсолютно правдоподобны, вполне вероятны. Весь животный, растительный и вечный мир оживает в крыловских баснях. Так великолепно он живописует и облекает в живую плоть свою фантазию, что даже сам горшок у него, по выражению Гоголя, поворачивается как живой. Как автор и рассказчик своих басен, Крылов так задушевен и, казалось бы, прост, так непосредственно и вместе с тем лукаво проникает в самое сердце читателя, что становится ему близким и родным. Его простодушие, ясность мысли, некоторая наивность, в которой он облекал и свои басни, породили несколько упрощенное представление о нем как о личности. За Крыловым прочно утвердилась репутация чудака и ленивца. Все знают забавный анекдот о баснописце, записанный Пушкиным. У Крылова над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на который она была повешена, непрочен, и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. «Нет», — отвечал Крылов, — «угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову». Такая, казалось бы, чрезмерная невозмутимость и инертность предстают в несколько ином свете, когда узнаешь, что 14 декабря 1825 года, в день восстания декабристов, в самый разгар событий, писатель находился на Сенатской площади. Известно также, что, изучив главные европейские языки, Крылов, по словам Пушкина, как Альфьери, 50 лет выучился древнему греческому и затем прочитал в подлиннике всех греческих классиков. Во многих баснях свое простодушие Крылов, когда это было необходимо, очень умно использовал. Поэт Вяземский тонко подмечал: «Крылов был вовсе не беззаботливый, рассеянный и до ребячества простосердечный Ла Фонтен, каким слывет он у нас. Но во всем и всегда был он, что называется, себе на уме. И прекрасно делал, потому что он был чрезвычайно умен. Здесь и мог он вполне быть себе на уме. Здесь мог он многое говорить, не проговариваясь. Мог под личиной зверя касаться вопросов, обстоятельств, личностей, до которых, может быть, не хватило бы духа у него прямо доходить». Под масками львов, орлов, медведей современники легко угадывали неправедных судей, лукавых и льстивых царедворцев, именитых сановников, а порой даже самого царя. Не случайно так ополчился на басне персонаж грибоедовской комедии «Горе от ума» Загорецкий, плут, подхалим и политический доносчик. Также отнесся к некоторым басням Крылова и цензурный комитет. Басни «Пестрые овцы», «Рыбьи пляски», первая редакция, «Вельможа», «Пир» за смелые политические намеки были запрещены и распространялись в рукописных списках. Вот пример, когда простосердечная, добродушная и мудрая позиция баснописца оказывается не менее воздействующей, разоблачительной и впечатляющей, чем злобная, протестующая, саркастически язвительная. Форма и манера, выбранная Крыловым, не мешает многим его басням быть по существу социальными памфлетами. Я не могу не сказать, как многолетний исполнитель Крылова, что чрезмерная нагрузка басен ядом и желчью, так сказать, бичующая манера чтения, воздействует на слушателя меньше, чем мудрая, философски добродушная, неотразимо спокойная интонация. В то же время, например, Салтыков-Щедрин или Маяковский обязывают к обличительной манере исполнения, полной сарказма, гражданского гнева и язвительной иронии. Хочется также добавить, если уж я начал говорить об исполнении, что верным Крылову надо быть и в сочетании звериного и человечьего. Часто можно увлечься показом и изображением животных, и уйдет человеческая психология, а вместе с ней подчас и философский смысл басни. И наоборот, если показывать и изображать только людей, да еще не очень ярких, не похожих на действующих в басне зверей, в свою очередь уйдет или во всяком случае поблекнет все неповторимое своеобразие крыловской басни. С некоторой горечью думаешь о том, что Крылова знают и любят с детства, а в более зрелые годы так и остаются с детскими о нем впечатлениями. В самом деле, если хочется перечитывать классику, то с наслаждением обращаются к Толстому, Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Лермонтову, Чехову и многим другим нашим писателям, прежде чем придет желание вернуться к Крылову. «Да стоит ли, — думает читатель, — вот я хорошо помню и «Квартет», и «Лжеца», и «Кота и повара», все эти басни крепко засели в голове с детства. Так стоит ли перечитывать?» Стоит, и очень стоит. Басни Крылова, как всякое истинно художественное произведение, обладают чудодейственной силой. Они заключают в себе мудрые, незыблемые истины, подчеркнутые художником из моря житейского. Именно поэтому басни обретают необычайную сюжетную гибкость и являются перед читателем каждый раз со свежим, неожиданным подчас содержанием и смыслом, в разные эпохи обретая новое рождение. «Да они как будто сегодня написаны, они актуальны», — говорили мне иной раз и слушатели, и читатели, у которых крыловские басни рождали живые современные ассоциации, аналогии. Во всяком случае, Работы для фантазии басни дают вдоволь. А художественное впечатление, прошедшее через собственную фантазию, становится дорогим для человека и безмерно обогащает его, незаметно делая художником сотворцом прочитанного. Написаны басни Крылова замечательным русским языком, теми легкими, незатейливыми разговорными стихами, которые сродни грибоедовским строкам «Горе от ума», пушкинскому «Домику в Коломне» или «Гусару». И так и просятся быть произнесенными вслух, стать живыми, кажутся рожденными сию минуту в простой, непринужденной беседе. И названия крыловских басен, и отдельные строфы, и герои остаются в памяти, воспринимаются как народные поговорки, пословицы, крылатые слова. «Тришкин кафтан», «Аваська слушает доест», «Демьянова уха», «А Ларчик просто открывался» и много-много других. Прошло более полутора веков, как басни Крылова полюбились русскому сердцу. И надо прямо сказать, пока он никем не превзойден. Настолько могуч талант баснописца, что никто и не решался вторгнуться в его владение. В русской литературе после Крылова, пожалуй, не было ни одного равного ему баснописца. Можно, конечно, назвать иронические пародийные басни Алексея Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых, Козьма Прутков, революционные басни Демьяна Бедного, и все. В последние годы советский поэт Сергей Михалков возродил басенный жанр, нашел свой интересный стиль современной басни. И все же дедушка Крылов по-прежнему безраздельно царствует над басенным миром. Игорь Ильинский.